Длинные волосы покрывали плечи, по груди струилась седая волнистая борода. Он выжидающе посмотрел на меня. «Всяк дом свят», — неуверенно назвал я пароль золотой цепи. Он удивленно и радостно вскинул брови. «Всяк человек свет», — ответил он с мягким акцентом. Еще раз склонив в поклоне темные кудри, насельник львиной скалы пригласил нас в теплую, светлую комнату и жестами предложил отдохнуть и переодеться. «Покой», — сказал индус и улыбнулся этому русскому слову. Стройные девушки в белых сари принесли кувшины горячей и холодной воды для омовения и обычную одежду паломников. Белые одеяния без швов с пеньковой опояской. На низкий столик с львиными лапами поставили поднос с чашками душистого чая, блюда отекающих медом сот и плоские хлебцы, похожие на подсолнухи с загнутыми краями. Мы наскоро смыли пыль, переоделись и накинулись на еду. Мы не сразу заметили, что не одни. Сложив на груди смуглые руки, за нами наблюдал седовласый красавец. Он был похож на красивого славянина со смуглой от горного солнца кожей. Его длинные волосы были разделены на пробор и стянуты берестяным обручем-оберегом. Я даже не удивился, когда он заговорил по-русски, но с едва уловимыми старинными интонациями. «Чистые духом и телом, благочестивые вира, свободные от эгоизма и темных желаний, добро пожаловать в Симбири. Я настоятель этой обители. Отдыхайте. Вы гости великого льва Гималаев». Я протянул ему на ладони перстень. «Ключ Агартхи», — задумчиво сказал настоятель. «Большой кристалл находится там, а кусочки блуждают по миру, постепенно собираясь в единое целое. Но всякая капля должна вернуться к истоку. Это один из законов Шамбалы. Пойдемте, я покажу вам путь к горячему горному источнику. Омовение в нем вернет вам силы». Купание в кипятке и двух водах, если верить русским сказкам. «И еще в молоке», — улыбнулся настоятель. «Но в молоке вы еще искупаетесь, если дойдете до пояса туманов и до тайной земли, лежащей по ту сторону от белых вод. Ваш путь по золотой цепи скоро завершится». «Вы держатель золотой цепи?» — переспросила Маша. «Нет, но мы храним память о ней. Распалась золотая цепь, и больше ее не будет. Ее начало простирается в глубины золотого века. Память прежних царств в глубину Атлантиды. Гималаи хранят ее следы. На здешних скалах светится огненная ваджра, молот великанов. И в память о северной прародине письма пишут на бересте. В царстве Агарти есть отпечатки правой стопы и правой ладони Будды и Христа. Здесь они постигали законы золотой цепи. Это цепь духовно просветленных людей. Все беды современного человечества происходят от того, что оно утратило память истока и разбило золотую цепь. Настоятель замолк, глядя на алый уголь в смуглых ладонях. «Вы сказали, нам предстоит испытание?» — напомнил я. «Всякий странник, попадающий в Симбири, получает свое испытание. Для мудреца — искушение знанием, для аскета — испытание в гордыне. Странники проверяют себя на весах кармы. Для этого надо пройти между двух камней через очень узкую щель в скале судьбы. Многие ходоки по золотой цепи навсегда оставались в лапах льва. Нет, их не удерживали насильно. Мудрецы изучали древние книги, аскеты, возжелавшие полного совершенства, сжигали гордыню в земных трудах, не выдержавшие испытания голодом, ухаживали за священными коровами. Пугливые рисовали маски гнева. Лев Гималаев несколько тысячелетий охраняет пути солнцевыселения от недостойных.